А теперь с его истовостью мучится церковное начальство. Одно время он затерзал всех сногсшибательной идеей, а именно позаимствовать в одном заморском монастыре хранящуюся там мумифицированную десницу апостола Андрея, провести ее по всей России от Смоленска до Сахалина и таким образом как бы вновь благословить пребывающее в смуте Отечество на исторический подвиг Возрождения. Причем провести, а вернее промчать мощи по державе, должна была колонна байкера с флагами, хороговыми и иконами, укрепленными между изогнутыми мотоциклетными рулями, что гарантировало безусловное воцерковление, отпадшее от корневого православия и соблазнительной пепсиколовой бездуховностью молодежи. С этим проектом труба прорвался чуть ли не к патриарху и даже якобы почувствовал некое благоволение к своему начинанию. Взволнованный он прилетел на шпаклеванной-перешпаклеванной шестерке к Свирельникову, радостно сообщил, что святейший его полностью одобрил и попросил взаймы на подержанный мотоцикл. Денег Михаил Дмитриевич ему, конечно, дал. Но вместо байкеровского миссионерского пробега под хороговыми отцу Вениамину посоветовали все силы бросить на скорейшее восстановление храма Сергия Радонежского. А вот папа римский наверняка бы поддержал, подумал почему-то Михаил Дмитриевич. Отец Вениамин вернулся и спросил с порога. «А с Тони-то ты помирился?» «Нет, надо мириться. Не получается». «Тогда тебе надо жениться. Блуд ведь тоже змея, сердце сосущее. А семья — малая церковь. С Тони ты венчанный?» «Нет». «Значит, считай холостой. Найди себе хорошую девушку, верующую. Я повенчаю. Только очень молодую не бери». «Почему?» «Будешь больше о теле думать, чем о душе. Как дочь». «Из института отчислили». «Плохо». «Да уж чего хорошего». «Ты, Михаил Дмитриевич, помни, за малых сих мы перед Господом отвечаем. Она у тебя крещеная?» «Нет, кажется». «Ну как же так?» — расстроился батюшка. «От этого ведь все беды. Вот храм дострою, приводи, покрещу». «Погоди, а сам-то ты крещеный?» «В младенчестве. Отец сначала в Елоховку понес, а там стали адрес и место работы спрашивать». «Безбожная власть была, антихристова», — сокрушился пастырь с таким видом, словно читал про эту власть в древних манускриптах. «Ну, батя меня сунул в свой ЗИЛ и куда-то в Подмосковье отвез. Там уже ничего не спрашивали, окрестили и все». «И крестик носишь?» «Носил. Цепочка порвалась», — честно признался он. «А новую купить забываю, как белка». Михаил Дмитриевич, правда, умолчал, что цепочку порвала ему Светка, забывшись в юной постельной мятежности. Теперь он даже и не помнил, куда сунул свой крестик, выбранный еще Тони. Когда они в первый раз поехали отдыхать в Египет, ехидная супруга все время потешалась над новыми русскими, носившими на малиновых шеях золотые якорные цепи с огромными крестами, место которым не на человеческой груди, а на церковном куполе. Потом она повела мужа в ювелирную лавку и, к удивлению на редкость молчаливого араба с красивым фаюмским лицом, привыкшего к русскому размаху, выбрала изящный маленький крестик со спасителем и тонкую цепочку. В бытовку с грохотом вбежал строитель и крикнул чуть не плача: «Отец Вениамин, везут!» «Что везут?» «Оцинковку везут, 100 листов!» «Как везут?» — воскликнул батюшка в водевильном отчаянии и замахал руками. «Я же на следующей неделе заказывал». «На следующей неделе нельзя. С понедельника весь металл на 20% подорожает». «Так у меня сегодня и денег нет рассчитаться». Отец Вениамин сказал это строителю, но посмотрел на Свирельникова. «Где же я такие деньги достану?» Весь этот простодушный театр был Михаилу Дмитриевичу трогательно очевиден, и он спросил, с трудом сдерживая улыбку: «А сколько нужно?» 45 000, вздохнул пастырь. 450 рублей лист. «Значит, 1500. «В долларах 1500, кивнул батюшка. Михаил Дмитриевич достал бумажник и, отчитывая купюры, впервые почему-то обратил внимание на то, что у сотенного Франклина лицо мошенника, работающего на доверии. «Храни тебя Бог!» Просиял отец Вениамин, спрятал деньги в карман рясы и благодарно перекрестил Свирельникова. «Отстроимся! И тебя повенчаю, и детишек твоих покрещу. К апреле успеешь?» «Надо успеть!» «Есть у православных такое слово – надо!» Усмехнулся Свирельников, намекая на давние альдебаранские времена. Все-таки в глубине души он обиделся на то, что деньги у него не попросили, а выманили с помощью этого дурацкого представления. Отец Вениамин смутился, почувствовав укор благодетеля, и, опустив глаза, заговорил вдруг не нынешне своим ровно ласковым, а прежним, отрывистым атеистическим голосом. «Не дают мне денег, Миша. Думают, себе прошу, на жизнь. А я, если на жизнь не беру, то чуть-чуть, чтобы жена не сердилась. Устал я конючить, Миша. Прости». «Все нормально», — ответил Свирельников, приобнял пастырь и пошел вон из вагончика. Солнце уже садилось, проталкивая между белыми башнями новостроек ослепительные густые лучи. Тополя стали совершенно синими, и только самые верхушки золотились, словно там распустились какие-то ярко-желтые цветы, вроде мимозы. Мусорные неровности почвы отбрасывали длинные космические тени. Свирельников садился в машину, когда запыхавшийся батюшка, подхватив рясу и пачка кроссовки в жиже, догнал его. «Погоди, Михаил Дмитриевич, погоди! Ты пока цепочку купишь, с этим вот, походи!» И он надел ему на шею, поверх пиджака, тесемку со штампованным алюминиевым крестиком. «Спасибо, отец Вениамин!» Сквозь горловой спазм проговорил директор сантехуюта и неожиданно для себя поцеловал трубе руку, пахнущую олифой.